Глава 41. Утро началось с молитвы под дверью. Брат Альба пришел меня будить на службу. Пока я делала разминку, ударили в колокола. Жизнь возвращалась в привычное русло. Молитва, завтрак и за работу. Сегодня меня ждет долгожданное возмездие. Конец власти судьи. В храме было полно народа. Собрались и местные, и гвардейцы. Крестьяне с любопытством поглядывали на бравых вояк. А женщины, что помоложе, бросали заинтересованные взгляды в их сторону. Все перешептывались и строили догадки относительно причин появления здесь столь многочисленного воинства. Я прошла на свое место, и тут же рядом возник бургомистр. «Какое славное утро, Аннушка!» «Да он не отошел от вчерашнего. Эк, его зацепило». «И вам доброе утро». А к концу службы примчался судья со своими головорезами. Протиснулся к маркизу и, подобострастно кланяясь, заискивающе прошептал. «Ваше сиятельство, чего же ко мне не пожаловали? Вашему положению не подобает». «Тсс, после поговорим», — зашипел на него бургомистр. И судья замешкался. Он явно не знал, как поступить в этом случае. Уйти сочтут за непочтение. А остаться? Он никогда не посещал службы, уж я-то знаю. Заглянул единожды посмотреть на платы и только. Да и я рядом с бургомистром смотрелась весьма красноречиво. «В общем, беги, судья, собирай пожитки». После службы деревенские ушли. Кидая на нашу троицу, судья все же остался. Любопытные взгляды. «Делайте ставки, сколько осталось жить пройдохе». Я ехидно потирала руки. Мы же прошли в трапезную. Маркиз только кинул судье. «Позже заеду». И, подхватив меня под руку, удалился. Во время трапезы маркиз почти не умолкал, делясь своими чувствами со всеми. И даже присутствие гвардейцев его будто не смущало. Впрочем, сидели мы за отдельным столом, в некотором удалении от других. Братья кивали на каждое его слово и рассказывали случаи своей жизни. Сошлись на том, что Пресвятая Дева коснулась своей ладонью сердца бургомистра. Хороший знак, посылается только людям с чистой душой. Удивительное все же место наш монастырь. У отъявленного негодяя здесь земля горит под ногами. А я обрела семью и поддержку среди храмовников. Даже бургомистр растрогался. А после трапезы отче Киприана благословил бургомистра на добрые дела, а меня на вступление в наследство. И мы пошли собираться. Упускать такой момент я не желала. Очень долго его ждала, так что заслуживала присутствовать при наказании. Подъехали всем воинством к дому судьи. С нами вызвались несколько храмовников. Рвались-то все, чтобы стать свидетелями такого важного события, да отче Киприана не отпустил. А на площади у дома было полно зевак. Не забыли они, как я дралась на поединке с судьей. И им хватило ума сложить дважды два. И сейчас никто не хотел упустить следующий акт, надеюсь, финальный, этого спектакля. Судья уже суетился на улице, издали кланяясь бургомистру и подобострастно улыбаясь. «Ваше сиятельство! Какая честь для меня! Прошу в дом!» Маркиз неторопливо спешился. Прошелся вдоль крыльца. Потянулся, закинул руки за спину в замок, постоял. И только после этого ответил. «Пойдем. Аннушка, прошу с нами». Он улыбнулся мне широкой улыбкой, подал руку перед ступенями. «Зачем он постоянно руку тянет? Все время забываю спросить». В отместку судье я вложила ладонь в руку маркиза. «Знай наших». И так, рука об руку, мы и прошли. Куда бы вы думали? В зал, где стоял накрытый стол. «Давайте для начала разберемся с делами, а после...» Бургомистр сразу развернулся на выход. «Поедим, если останется желание». И нехорошо так хмыкнул. С лица судьи схлынула кровь. Рука, поданная мне, отказ от застолья, все говорило не в его пользу. В кабинете судьи маркиз демонстративно уселся на место хозяина. Я и судья сели напротив друг друга за приставным столиком. «Ты кто?» — жестко задал первый вопрос маркиз, обращаясь к судье прямо в лоб. «Простите, виноват ваше сиятельство, не представился. Барон Стива Одерка, к вашим услугам». Судья подскочил и почтительно поклонился бургомистру. «Ты кто?» Последовал тот же вопрос от хозяина положения. «Местный судья, ваше сиятельство!» Вновь поклонился судья. «Ты не судья, ты преступник! А что следует делать с такими, как ты, знаешь?» Судья позеленел. Пальцы его забегали по камзолу, сжимая и разжимая его край. Он даже глянул на меня впервые. «Поддержки ищет? Ну-ну!» «Ваше сиятельство, позвольте, но за что? Я подготовил доходные книги!» Показал он на одну потрёпанную тетрадь, что лежала на столе перед маркизом. «Исправно плачу налоги. Могу объяснить каждый заработанный медяк». Бургомистр медленно перевел взгляд судьи на тетрадь и обратно. «Не с того ты начал». «Виноват, ваше сиятельство. Подскажите мне, недостойному, в чем моя вина? Где оплошал, за кем не доглядел?» По лицу судьи градом катился пот. «Хватит!» рявкнул бургомистр и ударил ладонью по столу. «Почему не передал Север Павдии законной наследнице?» «Не поверил я ей!» Приложив ладонь правой руки к груди, склонил голову мерзавец. «Сами посудите, ваше сиятельство. Приехала с храмовниками, остановилась у них. Выглядит, как крестьянка. Подумал подлог в бумагах. Но я честно собирался ехать в ратушу и советоваться. Хоть у кого спросите. Сегодня собирался, да узнал, что вы прибыли. Как я мог не принять столь высокого гостя?» И вновь низкий поклон. Бургомистр постукивал костяшками пальцев по столу, обдумывая положение. «До вечера тебе срок. Передай Анушке бумаги и проваливай отсюда». Я надула щеки. «Вешать не будем? А ведь обещал».